Глава 5. Переговоры и предательство. Погода успокоилась. Мы вышли в Атлантику и двигались на юго-восток к побережью Западной Африки. Беневский утверждал, что обладает феноменальной памятью и сообразит, где ловить Дрейка. «Только нужно убедиться, в верном ли мы времени», — нервничал он и постоянно торчал на палубе, будто мог заметить корабль раньше Марсового. «Может быть, стоило бы сперва заглянуть в более обжитые места, все разузнать?» «Все в порядке», — ворчал Дюпон. «Я просто знаю, что мы там, где нужно. Я держал ключ, когда он перенес нас. Все хорошо. Думаете, лучше, как бы Дрейк не проскочил?» «Все же у него дельфины, и даже быстроходному Лана, видать, не просто будет за ним гнаться». «Вот уж об этом я позабочусь», — отмахивался Беневский и снова прижимал глазам сдвоенную подзорную трубу, которую называл бинокль. «Вы сделаете свою работу, а я сделаю свою». Мы с Джоном и Робом обсудили это и пришли к выводу, что уверенность Беневского должна быть чем-то подкреплена. И вряд ли дело в его памяти и точном знании маршрута. Дрейк и сам не смог бы пройти второй раз по тем же водам. В открытом море нет настолько точного ориентира. А ведь он боялся встретить испанские или португальские корабли и шел прямо через их воды. «Полковнику кто-то помогает, — уверенно сказал Джон. Может быть, те враги, о которых упоминал наш прозрачный». «Может быть», — согласилась я и вспомнила, что Клод кое-что прозрачных хотел мне позже сообщить. «Подожди, я одну вещь хочу выяснить у Дюпона». Клод сидел прямо на палубе и, выложив на доски всякую мелочь из карманов, раскладывал ее в разном порядке, о чем-то снова размышляя. «Голову не сломаешь?» — я присела рядом. «Что это?» «Да ничего». Клод смешал свою странную схему из пуль, цепочки и пары пуговиц. «Ничего не получается. Все эти штуки со временем. Они ведь должны как-то быть связаны, не противоречить друг другу. Вот я прикидываю кое-что, то так, то эдак, и все равно ничего не понимаю». «Прозрачный говорил Джону, что время меняется. Будущее можно изменить, если изменить прошлое. Про нашу встречу с Прозрачным в подземелье я как-то умолчала. Пусть думает, что целовались, дурак. Может, время? Все время меняется? Ну, каждый раз, как ключ срабатывает, все меняется». «Может быть», — Клод наморщил лоб и снова стал раскладывать свои пули. «Даже наверняка». «Но что будет, если мы сейчас прикончим моего папашу, например? Тогда я никогда не появлюсь на свет. И кто тогда встретит конкистадора на том острове? Кто привезет сюда Моник из Испании?» «Не знаю», — я встала. «Мне голову, пожалуйста, этим не морочь. Может быть, кто-то другой займет твое место и проживет похожую жизнь, а отца твоего убивать не будет. И снова появишься ты, и тогда все снова... Да ну тебя!» Клод остался сидеть на палубе, а я, разозлившись, пошла к Моник. Только уже спустившись в трюм, где ей отгородили уголок, я сообразила, что так и не спросила у буконьера о прозрачных. Ну зачем он заговорил об отце? Я больше не могла ждать. В конце концов, единственная причина, по которой Моник еще была жива и плыла на моем корабле, это возможность все исправить. И я хотела, чтобы отец снова был жив. Как говорят легенды, некоторые из того света возвращались. И уж мой старик точно был способен на такой фокус. А я должна ему помочь. Вопрос только как? «Это ты?» Моник, как всегда, сидела рядышком с Отто и что-то ему нашептывала в ухо. «Могла бы хоть иногда стучаться. А я такая же леди, как ты, и не обязана», — сказала я и поняла, что сказала глупость. «Нет, ошибка. Я не такая, как ты. И очень этому рада. Это раз. И я капитан этого корабля. Это два». Отто надулся. Даже губы у него оттопырились. Обиделся. Меня это только позабавило. «Простите, лейтенант, но я хочу поговорить с Моник с глазу на глаз». Она чуть хлопнула его по руке, и Отто тут же вышел, пряча глаза. «Хорошо ты его выдрессировала!» Я села на его место, чтобы не смотреть на Моник. Она немного отодвинулась. «Хватит тянуть! Рассказывай!» «Нам еще долго идти до Африки», — протянула она. «А в общем, главное вот что. Нельзя вернуться в тот день и просто догнать Лановидат на еще одном Лановидат. Нельзя увидеть самих себя». «И что же случится?» «Да, это, наверное, жидковато — увидеть саму себя. И как должна удивиться та Кристин в тот злополучный день, когда Моник вздумалась убить капитана, чтобы восстановить контроль над нашей экспедицией. Что ж, придется через это пройти. И мне наплевать, кому это не понравится». «Ты не поняла. Этого просто нельзя сделать. В одно и то же время рядом друг с другом не могут существовать два корабля с двумя командами. Я и ты не можем существовать одновременно в двух экземплярах. Вернее, можем, но совсем недолго. И не в одном месте. Если уж такое случится, нам придется действовать крайне осторожно, прячась и не оставляя следов. Понимаешь, мир сам собой избавляется от такой помехи. Как человеческий организм выталкивает занозу. И никакие предметы нам не помогут. Мы никогда не догоним Лановидат в том дне. А если попытаемся, то, скорее всего, просто по какой-то глупой случайности пойдем ко дну. Или, что более вероятно, остров забросит нас в другое время. Подальше. Так сказал мне Прозрачный. Я постаралась успокоиться. Мысли разбегались. Нельзя помешать случиться убийству в тот день. Первое, что мне пришло в голову, если я не смогу этого сделать сама, то надо найти другой корабль и заплатить другим людям, чтобы они предупредили нас. Но Моник продолжала. «Выход есть. Нужно просто, чтобы я получила от себя весточку, чтобы я знала, что убивать твоего отца ни в коем случае нельзя, чтобы была уверена, что это весточка от меня, понимаешь?» Моник задумалась. «Не так просто это сделать. Я думаю, как. Поверь мне, Кристин, я очень сожалею о том, что случилось. Но сначала мы вместе должны помочь Маурицию. Он спас нас. Его план вытащил нас из-под власти этого страшного Шпеера. И вообще...» — она вздохнула. «Если бы я не забыла, что сказала мне женщина возле костела, все пошло бы другим путем. Мауриций получил бы дельфина давно. Он его по праву». Я силилась по ее лицу прочесть, искренне Моник сейчас говорит или нет, и почему она так поддерживает этого Беневского. Только потому, что он ее родственник? Это было не похоже на Моник. А уж благодарность за спасение совсем не по ее части. Она привыкла бить в спину. Вероятнее всего, Моник обдумывала какой-то свой очередной план, чтобы действовать только в своих интересах, как всегда. О своей мысли нанять корабль и команду для спасения капитана Вандервельда я, конечно, сочла лучшим промолчать. «Ладно, думай», — я встала. «Время еще есть. Только думай хорошо, Моник, потому что мое терпение не безгранично. А каждой ночью мне снится, что я ломаю тебе пальцы, как ты, Клоду, и подвешиваю за руки на рее, как ты, Джона. Подумай об этом». «Вряд ли это понравится полковнику и его людям». Она хищно улыбнулась, словно оскалилась. «И хотя я сожалею о содеянном, у меня вся спина в шрамах от ожогов, капитан Кристин». На том мы с ней расстались. Я поднялась на палубу и поняла, что теперь не спросила о Прозрачных у Моник. О чем они вообще с ней говорили? Где, когда, зачем приходили? Фыркая от злости на себя, встала за штурвал, оттолкнув ни в чем не повинного Роберта. Он обиженно хмыкнул, но не ушел. «Кристин, я сказать хотел. В общем, парни Беневского рассказали нашей команде, что мы идем захватывать добычу Дрейка. Ну и что?» Я знала об этом и не мешала. В конце концов, команда должна знать, куда ведет их капитан. А так как я сама еще не решила, куда и зачем их веду, пусть узнают сами. Но не от меня. Передумаю, так и обвинить меня не в чем. «Как что?» Роб воровато оглянулся, как всегда это делал, и заговорил мне почти в ухо. «Ты представляешь, что с Джоном творится? Он же ночами не спит. Боится, что мы не сможем остановить команду. И я тоже боюсь. Сама посуди, сколько там всего на одном единственном корабле. С учетом того, что у нас уже есть, и того, что еще добудем, по окончании рейса каждый сможет себе корабль купить. Как их удержать?» «А ты уверен, что я хочу их удержать?» Роберт раскрыл рот от удивления. «Конечно же, я не хотела обманывать Джона. Да и отбирать добычу у Дрейка в самом конце его полного опасности и путешествия, по моим понятиям, недостойно. Я вообще немного сожалела о нашей затее. С помощью более совершенных пушек и быстроходного корабля нападать на тех, кто заведомо слабее, но прозрачнее. Зачем они втягивают нас в свои игры, а сами ничего не рассказывают?» «Кристин, ты ему сама скажи, что задумала», — попросил Роб. «Ну, знаешь, Джон наш друг. Я, конечно, с тобой, но и с ним тоже». Вот тут я посмотрела на Роба с уважением. Впервые набрался сил мне перечить. Так и надо, а то смотрит вечно в глаза. По крайней мере, от него мне такое поведение не нужно. Хороший и честный друг. Вот каким я хотела видеть Роберта. Хорошо, я отдала ему штурвал. Поговорю. Джон отдыхал в их с Робом каюте после ночной вахты. Как же, не спалось ему. Дрых, как пьяный боцман. Мне пришлось пихнуть его в бок несколько раз, прежде чем Джон сел на койку и испуганно вытаращился на меня. «Ты зачем Устюжина к карте подпускаешь?» — спросила я для начала разговора. «Он не наш». «Я штурман, он штурман», — пробормотал Джон, протирая глаза. Из-под сдвинутой подушки показалась рукоять пистолета, что мне понравилось. «Понимаешь, я ведь только учусь, а он из другого времени. Эх, жаль, нет их карт. Они точнее и подробнее. Прятать от него наши карты смешно. Он по памяти лучше нарисует». «Не так прост этот Иван, как хочет выглядеть. Полковника надуть проще, чем его». «Это я понимаю». Джон пригладил волосы и проснулся окончательно. «Поэтому с оружием не расстаюсь. Но как бы ограничить общение людей Беневского и особенно его самого с нашей командой? Моррисон говорит, все шепчутся, скоро разбогатеем, как короли. Ты обещала мне, что Дрейка не тронем, только заберем дельфина». «Если он отдаст...» Я очень в этом сомневалась. Плавание с дельфином — совсем особое удовольствие. Ни моряку и не понять. «Кроме того, мистер МакГиннис, я вам ничего не обещала». «Люблю, люблю я немножко поиздеваться вот над такими простаками. У Джонни брови стали домиком, глаза растерянные. Захотелось ущипнуть его за нос, что я и сделала. Шучу». «А Моррисону передай, что есть местечко, где золото больше, чем у Дрейка. И Беневский может туда нас вывести, если не спугнуть. Золото тамплиеров, помнишь?» «Конечно», — Джон снова рассвел. «Это другое дело. Только вот еще. Полковник без конца болтает о свободе, о счастье для всех. Это интересно, ты бы послушала. Мир, где не будет господ, где все свободны и сыты. Это возможно, если ему верить. Но я о другом сейчас». Джон посерьезнел. «Кристин, некоторые из наших смотрят ему в рот, так же, как и его люди. Уже человек 5 или больше. Они подумывают идти с ним на Мадагаскар, создавать Либерталию, республику общего счастья». Вот этот поворот мне совершенно не понравился. Я плюхнулась прямо на его смятые простыни и потребовала подробного отчета. Вызвали боцмана Моррисона. И тот перечислил мне тех, кому я не могла больше доверять. Как я и думала, это оказались люди из Европы, прибежавшие к нам за океан искать счастья. Они не выросли свободными, как мы. «Я не говорю, что дело идет к бунту», — тихо пробурчал Моррисон, раскуривая трубку и игнорируя протестующий взгляд нелюбившего дыма Джона. «Нет, команда тебя уважает, все до последнего человека. Ты удачливый капитан, в трюме большая добыча, впереди еще больше. Но если ты скажешь, что Дрейка надо отпустить с миром, это никому не понравится. И если Беневский пойдет против тебя, ну, все может случиться». «И это значит, дело не идет к бунту?» «День у меня выдался какой-то неудачный. Мы на корабле, и он будет моим или ничьим, даже если я сейчас прикажу выбросить все золото за борт». «Да я сейчас и прикажу, мое слово закон». «Тише», — попросили они меня, — «услышат». «Вот», — я сбавил тон, — «капитан вынужден шептаться на собственном корабле. Какая же опасная тварь этот Беневский». «Хорошо бы их всех обезоружить», — предложил Джон. «Тогда сразу все станет проще». «И запретить Беневскому речи свои говорить», — поддержал его Моррисон. «Все равно там ничего не понятно. Путь, храм, тамплиеры...» «Да нет, многое понятно», — вдруг вздохнул Джон. «И все же будет лучше держать их в заперти. По крайней мере, какое-то время. Хоть это и бесчестно. Но у нас есть задача. Она важнее всего». «Ох, ты бы хоть сейчас не лез со своим патриотизмом, истый британец!» Я выхватила у Моррисона трубку и сделала затяжку, но лишь закашлялась. «Дрянь какая! Прости, боцман, я тебя больше не задерживаю. Нам надо пошептаться». Моррисон пожал плечами и ушел немного обиженный. Тем не менее, в нем я могла не сомневаться. Моррисон верил, что есть люди, приносящие удачу, и считал меня именно таким капитаном. Кроме того, уж он-то был настоящим пиратом. Он не собирался покупать себе плантацию или дом в Англии, чего, правда, нельзя было сказать о многих из матросов. Да тут еще и Беневский со своим счастьем на Мадагаскаре. «А как ты думаешь, Джон, что случится, если Беневский упадет за борт как-то ночью?» «Прошу тебя», — Джон испугался. «Кристин, нельзя опускаться до таких поступков. Беневский кажется мне хорошим человеком, искренним в намерениях, хотя, может быть, и неискренним в путях достижения цели». «Понятно. Да мне и самой претела такая мысль. А вот высадить Беневского со всей бандой на каком-нибудь островке — мысль неплохая. Только непонятно было, как мы отыщем без него Дрейка. А ты, значит, веришь прозрачному и хочешь исправить будущее?» «Верю», — кивнул Джон. «Я видел Дрейка до того, как он получил дельфина. И ты видела. Он не был великим человеком, и мы помогли ему. И Британия будет править морями, и те солдаты в черном никогда не высадятся в Шотландии». Что ж, разговор был окончен. Если я иногда все же подумывала, не переложить ли кое-что из трюмов Дрейка в свои, то теперь окончательно отказалась от этой мысли. На корабле один капитан. Если Беневский что-то уже пообещал моей команде, что ж, команда увидит, что верили они ему совершенно напрасно. Однако игра закручивалась серьезная. Люди Беневского постоянно держались вместе, всегда вооруженные своим автоматическим оружием. Непосредственно за этим следил Устюжин, который завел у них свои собственные вахты. Беневский разговаривал с моими людьми часто и охотно. Похоже, разговоры вообще были его любимым занятием, и команда слушала. Мне было непонятно, как такой человек мог устроить бунт и захватить корабль. Он же прирожденный болтун. При моем появлении, впрочем, полковник сразу сворачивал разговор. То же касалось и Клода. А вот Джона он почему-то не опасался. Я могла бы отдать приказ об аресте наших пассажиров, но это наверняка привело бы к драке. Погибли бы многие, какие планы не придумывай, а Устюжина не проведешь. Единственными людьми, в преданности которых Беневскому я сильно сомневалась, оставались Моник и Отто. Наконец, я решила посоветоваться с Клодом. «Может, приставить пистолет к башке этого поляка?» — спросила я его, отозвав на бак. «Как думаешь, прикажет Устюжин своим бойцам разоружиться?» «Учись смотреть, Кристин». Сам Клод с печальным видом уставился куда-то по носу корабля, на тот момент почти строго на юг. «Устюжин на виду, но между нами и Беневским всегда незаметно трутся 2-3 человека. Я недавно шутки ради положил руку на пистолет, когда бил радом. И его тут же заслонили. Чертовы фанатики! Может быть, стоило выслушать полковника до конца?» «Не понимаю, что он им такого сказал. Просто не понимаю. Они будут стоять за него до конца». «Это я и сама вижу. Просто не хочу поливать палубу кровью команды. Может быть, просто прикончить Беневского? Я уверена, ты бы легко смог это сделать, поднявшись на рею». «Вижу, он тебя допек». Клод немного подумал и пожал плечами. «Нет, не выход. Тогда они накинутся на нас с удесятеронной злостью, и крови будет еще больше. Лучше не отступай от своих принципов, Кристин. Ты ведь не любишь поступать подло». «Но что делать?» «Стыдно капитану задавать такой вопрос, но нас никто не слышал. Вот так идти к Африке и на подходе получить бунт? С каждым днем ситуация понемногу ухудшается. А может быть, просто поговорить об этом с Беневским? Поставь ультиматум. Если он не прекратит свои речи, бить драки, которые не хочешь ни ты, ни он». Мне оставалось только хлопнуть Клода по плечу и отправиться готовить эти новые переговоры. Ну, знаете, проверить пистолет и расставить, где нужно, верных людей. А больше никакой подготовки не требовалось. Клод все сказал верно. И я просто передала его слова Беневскому, добавив от себя только пару ругательств. Полковник пришел ко мне в каюту вместе с Устюжиным и еще двумя парнями. Это было справедливо. Со мной, конечно, были и Клод, и Джон, и Роб. Почти все остальные пассажиры поднялись на палубу. Мои ребята засели с мушкетами на реях и в кормовой надстройке. То есть глупому взаимоуничтожению все было готово. «Затыкайте мне рот», — задумчиво протянул Беневский. «О, как мне это привычно! Вот только странно. Вы, капитан свободолюбивых пиратов, поступаете так же, как европейские тираны». «Мне плевать на тиранов», — сказала я. «Это мой корабль, и я веду себя так, как считаю нужным. А вы тут гость, и извольте подчиниться. Шансов у вас все равно никаких». «Вы полагаете...» Беневский покосился на Устюжина. Тот пошевелил лохматыми бровями и ухмыльнулся. Мол, как знать. Полковник забарабанил по столу своими ухоженными пальцами и погрузился в размышления, будто нас рядом вовсе не было. «Не понимаю, что тут можно так долго обдумывать?» — не выдержал Джон. «Мы же не враги. Наша цель — найти Дрейка. Как, кстати, вы вообще собираетесь это сделать? Мне кажется, пора сказать». «Вы, наверное, тоже не знакомы с такой игрой, как шахматы?» Беневский поднял на него задумчивый взгляд. «Я ею увлекаюсь. В смысле ее? В учете всех вариантов развития событий. Кто лучше сумеет предвидеть, тот и победит». «Хорошо. Я готов признать, что шансы на победу равны. А драка не нужна никому из нас, но хочу напомнить. Ключ от подземелья демона у вас, а у меня... У меня способ найти Дрейка. Если вам нужны сокровища его золотой лани, я вам весьма нужен». «Хватит заговаривать мне зубы!» Беневский со своей болтовней выводил меня из себя. «Хватит! С сегодняшнего дня я запрещаю вам разговаривать с членами моего экипажа. Вам и вашим людям. Моя команда получит соответствующий приказ». «Ваше право», — кивнул полковник. «И еще... Я запрещаю вам выходить на палубу вооруженными». «В сложившейся обстановке это означает запретить мне вовсе выходить из трюма?» Беневский рассмеялся и встал. «А вы и правда тиран, капитан Кристин. Что ж, спущусь в трюм и буду ждать, когда вы сами придете». Он откланялся и вышел. Покинули каюту и все его люди. Последним Устюжин. напоследок подмигнув Клоду. «Надо проследить за ними». Джон тоже выскочил в дверь. «Роберт посмотрел на меня, будто мы тут говорили на китайском, и теперь я должна была все ему перевести. А я, само собой, посмотрела на Дюпона. Он предложил эти переговоры. В сущности, он согласился на наши условия». Клод откупорил бутылку вина и налил только себе. «Только вроде как и не согласился». «Держим пистолеты под рукой». «Что значит «буду ждать, пока вы сами придете»?» «Не знаю, но наверняка ничего хорошего». Клод вдруг отставил бокал и прислушался. «Роб, ты бы выглянул за дверь. Как там?» Я оказалась у двери первая. Вот только она не открывалась. Кто-то подпер ее снаружи. Я несколько раз ударила в нее плечом, и тут раздался взрыв. Он прозвучал где-то за бортом. По стене застучали осколки ядра. «Это еще что?» Я предоставила Клоду и Робу попытаться выломать дверь и подбежала к окну. «Почему Марсовой молчал? Кто нас атакует?» С кормы никакого корабля я не разглядела. Зато мне стало лучше слышно ругань. Вроде бы звуки борьбы. Потом еще один взрыв где-то ближе к баку. Закричал раненый. Я обернулась на товарищей, которые никак не могли справиться с дверью, и высунулась наружу, собираясь забраться на крышу надстройки. Прямо в лицо мне смотрел Устюжин и дуло его автомата. «Не стоит, Кристин, — совсем по-доброму сказал он. — Вдруг сорвешься, а за нами две акулы плывут, подачки просят». Насчет акул он не врал. Привязались две попрошайки. Как только кок выливал что-нибудь за борт, твари начинали драку за помои. Но не акулы меня сейчас беспокоили. «Иван, у вас ничего не выйдет. Нас больше. Вы не знаете пиратов. Вам не захватить корабль». «Да никто пока ничего не захватывает. Так, показали парням, что можем сделать с вашим Ланавидат в открытом море. Вот и все. Мауриций просил вас пока оставаться в каюте. А переговоры он продолжит через час-другой». Я могла бы выпалить ему в лицо. Но там за дверью остался Джон и другие мои люди. Я ограничилась тем, что нашарила на столе бутылку и неожиданно швырнула ее вверх, сама нырнув обратно в каюту. Устюжин выругался по-русски, а потом обиженно прокричал. «Напрасно вы так, леди капитан! Порядочные люди так с вином не поступают!» Я обернулась к Клоду и Робу. Француз положил мне руку на плечо. «Во всяком случае, теперь команда ненавидит Беневского. Одна проблема решена. Даже с теми, кого он уже обратил в свою веру, ему придется опять долго беседовать. И уж, конечно, он не может тебя тронуть». «Да, я чувствовала только злость и бессилие. Капитан здесь, а Беневский там. И он может дать нашим пиратам золотую лань Дрейка, полную испанского золота. Моя голова сейчас стоит в 10 раз меньше, чем ваши, а ваши не стоят ничего». «Дело не только в том, что команда встанет за своего капитана, хотя традиция такова. Главное другое, Кристин. Они тебя любят. Можно еще взбунтоваться самим против девчонки, поставить капитаном кого-то постарше, поопытнее. Но позволить кому-то тебя обидеть они не могут. А если Беновский попытается от тебя избавиться, парни скорее подорвут Ланавидат». Я посмотрела на Роба. Он кивнул. «Нам бы только продержаться до темноты».